«Это и есть Белый дворец», — сказал Шлоббутен. «Договор будет подписан там». Он многозначительно поднял палец. Петр вышел из автомобиля и зашагал прочь от особняка. «Вот куда явилась Россия за позором своим». Петр поднял глаза. Соловьев. Тучи. Точно и не спал в дороге. Лицо поросло зеленью. Когда Петр вошел в комнату Чичерина, Георгий Васильевич стоял у окна и смотрел на лошадь, горцевавшую вокруг дерева. Мне показалось, Георгий Васильевич, что в этом диалоге с полковником на вокзале, в момент, когда полковника можно было кончить одним ударом, вы вдруг пощадили его? «Пощадил?» — спросил Чичерин. И Петр увидел, как настороженно гордо взметнулась бородка, хотя глаза все еще следили за лошадью. «Иногда выгоднее пощадить противника, чем разнести его. Ничто так не обнаруживает поражение противника, как такого рода пощада. И вместе с тем она дает возможность сохранить отношения. В дипломатии не следует спешить рвать отношения даже с врагом. Я вам это докажу». Сейчас они сидели за маленьким письменным столом, накрытым зеленой тканью, и Чичерин излагал план беседы Петра с Гофманом. «Нет, это не диверсия, а операция. Если хотите, тактический маневр», — говорил Чичерин. «Все хорошо запомните. И детали. Именно детали». Как это было перед визитом к Набокову в Лондоне, Чичерин взял карандаш и положил между собой и Петром бледную ладонь, как бы начертал несколько имен, повторяя: «Белодед, Гофман, Шлоббутен». «Я позвоню полковнику Шлоббутену». Чичерин указал кончиком карандаша в ту часть ладони, где невидимо обозначалось имя полковника. «И прошу, чтобы он вас принял сегодня. Первое. Вы и Шлоббутен». Карандаш соединил два имени. «Повод. Распорядок ближайшего заседания. Вы говорите с ним по-русски и изредка по-английски. По-английски обязательно. Разговор должен продолжаться не меньше 20-30 минут. На уточнение, собственно, распорядка — 10 минут. Все остальное — свободный полет. Что именно? Не мне вас учить. Попытки японских купцов проникнуть в Австралию и Южную Америку. Американские коммерсанты на Стокгольмской бирже. Впечатления, разумеется, чисто светские. О Европе, какой вы видели ее, и обязательно мысль о том, что немцы напрасно отвергли Стокгольм как место переговоров. Это вредит их престижу. Повторяю, обязательно Стокгольм. Он не тверд в английском, однако любит по-английски говорить. Я так думаю. Вас захочет видеть Гофман, возможно, тут же. Не отказывайтесь. Нас в этой беседе интересует одно». Чичерин изложил Петру свой замысел. «В беседе с Гофманом Петр представляет только себя. Все, что он говорит Гофману, лишь его, Петра, мнение. Мнение Белодеда? Русским стало известно, что немцы хотят наказать их за отказ заключить договор 10 февраля. Очевидно, немцы готовят новый проект договора, много тяжелее против прежнего. Замысел? Россия искренне желает мира. Однако Германии нет смысла испытывать ее терпение. Разумеется, угрозы не в характере новой России, но есть объективные факторы, с которыми должны считаться и немцы. И еще. Петр помнил вопрос Ленина о единоборстве Людендорфа с Кюльманом и в этой связи о позиции Гофмана. Георгий Васильевич просил Петра иметь в виду. Эта проблема продолжает интересовать его, Чичерина, и, он так думает, Ленина. Встреча с Шлоббутеном была назначена на 16:00. За 15 минут Петр вышел из дому.